Снимок, цветной автограф дня. Стоишь над морем синим, стоишь над морем синим, стоишь над морем синим без меня. В руках цветы остались, весь белый свет любя, весь белый свет любя, весь белый свет любя. А мы с тобой расстались, мне грустно без тебя. Мне грустно без тебя. Я буду ждать и верить, я буду ждать и верить, я буду ждать и верить. Наступит день и час, когда знакомый берег, когда знакомый берег, когда знакомый берег встретит нас. В руках цветы остались, весь белый свет любя, весь белый свет любя, весь белый свет любя. А мы с тобой расстались, мне грустно без тебя, мне грустно без тебя, мне грустно без тебя.